Наруто. Мудрец шести путей. Глава 1. Огонь. Часть 1.1. Убирайся из моего магазина, чертов хулиган. Звук громкого удара, сопровождаемый болезненными стонами и несколькими отборными ругательствами, пробормотанными в полголоса, был слышен на улице в оживленном районе Канахагакури но Сата. Конечно, молодой светловолосый мальчик, произнесший эти раздраженные слова, был полностью проигнорирован окружающим миром, за исключением одного особенно разгневанного владельца магазина, который уставился на него с плохо скрываемой ненавистью. «Что за грандиозные глупости, старик? Я должен купить сюрикены и кунай, чтобы тренироваться и стать ниндзя». Единственным ответом, который получил усатый ребенок, выступило презрительное фырканье, когда дородный лавочник отвернулся. «Как будто кто-нибудь позволит такому сопляку, как ты, стать ниндзя». Он собирался захлопнуть дверь своего магазина, чтобы подчеркнуть окончание разговора, но передумал, быстро повернувшись, чтобы с жаром уставиться на голубоглазое лицо, которое являлось невольным центром ненависти в деревне. «И никогда больше не появляйся в моем магазине, или тебе придется чертовски дорого заплатить». С этими словами он, наконец, захлопнул дверь, и маленькая табличка на двери по иронии судьбы сменилась на «открыто». «Да, ты меня больше никогда тут не увидишь». Молодой блондин повернулся к остальным людям на улице, которые продолжали заниматься своими делами, как будто ничего не происходило у них под самым носом. «Вы все увидите. Однажды я стану Хокаге». С этими словами ребенок помчался дальше по улице с удивительной скоростью для такого маленького и явно недоедающего мальчика. Жители оживленного торгового района повернулись ему вслед, некоторые пожилые женщины шептались приглушенными голосами. «Какой позор! Я не знаю, о чем думает Хокаге сама, раз позволил ему вступить в Академию Шиноби. Я слышал об этом. Моя маленькая Амитян будет на том же курсе, что и он. Уверена, он попытается развратить ее. Ну, я обязательно предостерегу свою сынишку. Этот маленький демон не уничтожит и следующее поколение». Конечно, все эти заговорщические перешептывания не ускользнули от слуха бегущего ребенка, но он был слишком занят тем, что сдерживал слезы, выступавшие на уголках глаз. «Эй, Джиджи, мне нужна твоя помощь». Сверкающие голубые глаза удивленно моргнули, увидев пустой кабинет, обрамленный панорамным видом Конохи в огромном окне, которое освещало комнату. «Джиджи». Молодой блондин огляделся в легком замешательстве. Редко когда он не мог найти своего дедушку в его кабинете, ведь он часто заполнял различные листы бумаги, которые приводили в замешательство усатого юношу, когда он пытался прочитать их через плечо мужчины. «Его здесь нет. Ну, я думаю, он где-то занимается сногсшибательными делами ниндзя. В конце концов, он Хокаге». Логика семилетнего ребенка быстро нашла простой, а самое главное, достоверный в его понимании, ответ. Мальчик быстро приступил к работе. Он сразу же направился к задней части большого, богато украшенного дубового стола, который был завален обильными стопками различных отчетов о миссиях и бюджетных запросов. Не то чтобы блондина это вообще интересовало. Вместо этого он начал рыться в ящиках письменного стола, не заботясь о том, что нарушает тщательно упорядоченную систему хранения документов. Наконец, раздраженно взвыв, усатый мальчик вскинул руки в знак поражения, прежде чем провести ими по своим растрепанным золотистым локонам. «Почему у Джиджи нет сюрикенов или кунаев?» Внезапно озорная ухмылка озарила его слегка загорелое лицо, когда он посмотрел на большую фотографию четвертого Хокаге на стене. «Джиджи думает, что я не знаю о его суперсекретном тайнике». Расплываясь в хитрющей ухмылке, блондин подошел к фотографии в рамке, плавным движением отодвинув ее в сторону, обнажив большой металлический сейф. «Старик не должен недооценивать Наруто Узумаки». Маленький мальчик прижал ухо к холодному металлу, не заметив странных иероглифов и символов, которые расползлись в стороны от точки соприкосновения, светясь приветливым синим светом, прежде чем исчезнуть в металле. Кроха ловко крутил диск, словно долго тренировался и имел немалый опыт на поприще взломщика, пока последний щелчок не разнесся эхом по пустой комнате. С тихим возгласом успеха мальчик распахнул дверцу, только чтобы недовольно нахмуриться. Он много раз видел, как старый Хокаге открывал сейф, но никогда не видел, что было внутри. Конечно, его детский ум мгновенно придумал много интересного и таинственного, отсутствие чего и стало еще одним поводом, весьма весомым нужно заметить, для разочарования. Дурацкий свиток. Конечно, он и являлся примерно такой же длины, как и сам Узумаки, но это было не главным для молодого блондина, можно сказать, этот факт почти не заинтересовал его. Из всех вещей, которые Джиджи может хранить в таком потрясающем сейфе, он выбрал тупой свиток. С легким вздохом мальчишка все равно попыталась поднять означенный, не замечая трех пар рук, которые инстинктивно потянулись к подсумкам с метательным железом в темных углах потолка. С кряхтением Наруто удалось приподнять огромный свиток примерно на 10 сантиметров, прежде чем он был вынужден уронить его с глухим стуком. Полисий, прищурившись от невероятного впечатления, он нахмурился в следующую секунду, глядя на тяжеленную бандуру, прежде чем заметил блеск металла. С криком успеха блондин снова полез в сейф, вытаскивать свою обнаруженную добычу. Однако его крик восторга быстро сменился выражением сильного замешательства. Что это за странный кунай? Он повертел его в своих маленьких руках, отметив необычную трехзубную форму и иероглифы, написанные на клочке бумаги, обернутом вокруг ручки. Со вздохом он бросил его обратно в сейф. В его понимании кунай был бесполезен с таким странным исполнением. Вероятно, какая-то древняя штуковина, который его Джиджи хранил как реликвию прошлого. Ребенок закрыл дверь с разочарованным вздохом, прежде чем вернуть картину в правильное положение, заметая следы. Нахмурив брови, блондин в последний раз оглядел кабинет, прежде чем над его головой, казалось, загорелась лампочка озарения. Ноги быстро перенесли его обратно к столу, где его руки начали лихорадочно метаться по полированной деревянной поверхности. Наконец тихий, почти незаметный щелчок порадовал его маленькие уши, когда потайное отделение выдвинулось из боковой части стола. Размером оно было гораздо меньше, чем сейф, и его содержимое смутило Наруто еще больше. Все, что там было, это маленькая оранжевая книжка, странная стеклянная сфера, несколько листов бумаги и обычный на вид свиток со спиральным рисунком, нарисованным на лицевой стороне. Опять ничего. Как Уджиджи может не найтись кунай в кабинете? Наруто с раздраженным ворчанием захлопнул маленький отсек, прежде чем выйти из комнаты. Бесшумная черная фигура опустилась на пол позади него, находясь вне поля зрения. Когда Хокаге вошел позже в тот же день с делегатом от Кума, он обнаружил только довольно забавного Анбу в собачьей маске, ожидающего его с интересными новостями. Узумаки снова шел по чуть менее оживленным улицам, люди начали расходиться по домам, ведь солнце уже опустилось за горизонт. Хмурая мина омрачила его лицо, когда он подумал о своем затруднительном положении. Завтра он должен был начать обучение в Академии Шиноби, поступив на год раньше, чем большинство, но Хокаге заверил его, что он справится. Единственная проблема заключалась в том, что все магазины отказывались продавать ему сюрикены или кунай. Маленький блондин был настолько погружен в свои мысли, что не смог вовремя среагировать, когда на его пути внезапно возник высокий мужчина. В результате Наруто отскочил назад, как будто врезался в стену, в то время как высокий темноволосый незнакомец просто насмешливо фыркнул на него. Мальчик поднял глаза, ожидая получить выговор за то, что был так небрежен, однако все, что он увидел, символ полиции Конохи и вспышка красных глаз, прежде чем мужчина пошел дальше, игнорируя блондина, как будто даже не заметил его. Джинчурики поднялся с пыльной земли, бормоча себе под нос о ненаблюдательных людях, прежде чем над его головой снова щелкнула воображаемая лампочка. Ухмылка скользнула по лицу Крохи, и он побежал на маленьких ножках в направлении квартала Учиха. У этих людей со смешными красными глазами всегда полные подсумки кунаев. «Уверен, если я позаимствую несколько, никто не заметит», — подумал он. Имея это в виду и слегка посмеиваясь про себя, блондин быстро обнаружил, что петляет по улицам в направлении западных районов деревни. Прошло добрых полчаса, и усатый ребенок уставился на довольно внушительную каменную стену, которая отделяла территорию Учиха от, собственно, Конохи. Он мало что знал об этом клане, но находил, что стена вокруг их территории довольно странная. Слегка пренебрежительно пожав плечами, он быстро начал карабкаться по преграде, используя выступы и щели. Впрочем, те были слишком малы для любой другой руки, но для ребенка самое то. Глава 2. Огонь. Часть 1.2. Наконец, слегка комично пошевелив ногами, он перемахнул и спрыгнул на землю по другую сторону стены. Мальчик смущенно потер голову, глядя вниз на небольшую клумбу, которую испортил во время импровизированного приземления, но быстро выбросил это из головы. Теперь было темнее, солнце полностью зашло за горизонт, и это обеспечило Наруто отличное прикрытие, пока он украдкой, по крайней мере, как считал сам, пробирался через задний сад дома. Странно, но свет не горел ни из одного окна. Впрочем, было не так уж поздно. На самом деле, блондинчик обычно готовил себе чашку рамена на ужин примерно в это же время. Чтобы удовлетворить свое любопытство, он заглянул в низкое окно, но, конечно же, никого не увидел. Довольно хмыкнув, Узумаки попытался поднять оконную раму, ведь свистнуть так необходимые ему железки из пустого дома, сам Рикуда велел, однако не смог сдвинуть ту ни на сантиметр. С легким раздраженным ворчанием Наруто оставил невыполнимое дело и быстро поспешил обратно через сад, на пустую улицу. Блондину снова показалось любопытным, что никого нет и снаружи. Он никогда не видел, чтобы улица в Конохе оказывалась такой тихой до полуночи. Начиная терять уверенность, но оставаясь сильным, несмотря ни на что, Наруто перебежал улицу, нырнув в переулок между двумя домами. Остановившись на мгновение, чтобы подумать, он вспомнил, что все клановые поселения в деревне являлись в некоторой степени самодостаточными, соответственно, должны были найтись магазины для покупки разнообразных вещей, и он надеялся, что ассортимент будет включать в себя принадлежности ниндзя. Высунув голову обратно на залитую лунным светом улицу, он чуть не завизжал от восторга, когда увидел именно то, что искал. Лавка находилась через дорогу от него, перед входом висела большая вывеска, которую Узумаки не мог толком разглядеть, но различное оружие на витрине было видно ясно, как днем, как и большой клановый камон, украшающий дверь. Со всей скоростью, на которую было способно его маленькое тело, он бросился к двери, на пробу толкнув ее, но обнаружил, что та заперта. Нахмурившись, он огляделся, заметив маленькую заслонку в нижней части двери, очевидно, сделанную для какого-то животного, которого держал владелец магазина. Мальчик уже собирался свернуть в боковой переулок, чтобы найти другой вход, когда услышал звук приближающихся шагов, эхом разносящийся в окружающей тишине. Его глаза расширились от удивления и страха быть пойманным. Наруто немедленно рухнул на землю, протискиваясь через маленькую звериную заслонку, которая, очевидно, никогда не была предназначена для использования человеком, но быстро застрял, поскольку его бедра оказались немного великоваты и не протискивались дальше. Однако, когда шаги приблизились, он почувствовал новый прилив энергии и волну страха. Потянувшись вперед изо всех сил, Кроха, наконец, сумел протолкнуть свое тело в магазин. Прислонившись к двери, он просто тяжело дышал, пока успокаивался. Наруто начинал сожалеть о том, что пришел сюда. Обычно жители Конохи игнорировали его существование, но иногда люди были немного менее снисходительны. По его наблюдениям, Учиха, как правило, были среди этой группы. «Проверь еще немного, я был уверен, что что-то слышал». Сердце юного Джинчурики почти перестало биться в груди, когда он услышал явно мужской голос, доносившийся с улицы. «Да, да, я ничего не вижу. Уверен, что тебе просто послышалось. Клянусь, ты был слишком нервным в последнее время, успокойся». Другой голос присоединился к первому, звуча гораздо ближе, чем его спутник, заставляя Наруто покрыться холодным потом. «Заткнись, ты прекрасно знаешь приказ Фугаку-сама, пока проходит собрание, улицы должны быть очищены. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь узнал, что происходит. Если здесь есть шпион от Хокаге, мы должны разобраться с ним». Даже в своем страхе мальчик сумел оказаться сбитым с толку разговором, происходящим сейчас болезненно близко к нему. Зачем Хокаге понадобилось шпионить за своими собственными шиноби? Это вообще имеет смысл? Чтобы удовлетворить разгоревшееся любопытство, он очень медленно поднял голову и выглянул в окно, но тут же снова пригнулся, увидев горящие красные глаза. «Эй, что это было?» В голосе прозвучали явственные нотки подозрительности, а шаги начали приближаться к магазину. «Что?» С другой стороны, его напарник говорил несколько скучающе, словно просто хотел пойти домой и расслабиться, вместо того, чтобы таскаться снаружи в поисках угроз, которых, он был уверен, не найдется. «В лавке кто-то был, я уверен в этом». Наруто сглотнул, как он надеялся, не слишком громко, хотя звук показался оглушительным для его собственных ушей. Он быстро пробрался дальше вглубь магазина, стараясь не шуметь, надеясь спрятаться в тени. По пути его рука сомкнулась на рукояти куная с одного из прилавков, и он инстинктивно прижал его к груди, как будто это могло защитить его от чего угодно. Он вжался как можно сильнее в деревянную перегородку под прилавком, услышав, как несколько раз щелкнула дверная ручка, прежде чем послышался щелчок ключа в замке. Затем раздались шаги, каждый удар сандалии по деревянному полу напоминал пушечный выстрел непосредственно рядом с испуганным блондином. Следующая минута тянулась мучительно долго для нервов Наруто, поскольку Учиха продолжал ходить по маленькому магазину, прежде чем вздохнуть про себя и направиться к двери. Когда его рука коснулась дверной ручки, чтобы закрыть ее, мальчик испустил тихий вздох, даже не осознав, как задержал дыхание в момент наибольшей опасности. К сожалению, он оказался недостаточно мал, и прежде чем воздух полностью покинул его легкие, чья-то рука схватила Джинчурики за воротник, рывком подняв на ноги, так что его глаза оказались на одном уровне с Шарингом. «Ну, что мы здесь имеем? Немного молодо для шпиона, тебе не кажется?» Говоривший усмехнулся своему спутнику, но Узумаки воспользовался его отвлечением и инстинктивно атаковал кунаем, прижатым к груди. С криком боли и гнева мужчина уронил лазутчика, схватившись за руку, из которой теперь по длинной дуге брызгала кровь. Наруто, не теряя времени, выбежал из магазина, одним плавным движением проскользнув между ног удивленного Учиха, прежде чем вскочить на ноги и броситься бежать, куда глаза глядели. Два стража недолго удивлялись и быстро побежали за крошечным ребенком. Чакра привычно растеклась по их телам, укрепляя мышцы, придавая силы и позволяя развить огромную скорость. К тому времени, как блондин спрыгнул обратно на другую сторону стены и перекатился, шиноби уже были прямо за ним. Используя инерцию, ребенок даже не осознал, что он снова летит вперед, оставаясь чуть впереди своих преследователей. Он делал все, что было в его силах, чтобы помешать Учиха добраться до него. Проскальзывал через дыры в заборах, которые были слишком велики для кого-то более крупного и, вместе с тем, довольно высоки даже для взрослого человека, использовал знания переулков, чтобы запутать ниндзя, и даже в какой-то момент схватил мирно спящую кошку и бросил ее в мужчин. Оказалось, что Тора, как гласило имя на его ошейнике, не оценила раннее пробуждение и сумела занять двух потенциальных похитителей на удивление долгое время. По крайней мере, его оказалось достаточно, чтобы перепуганный блондин добрался до места назначения. Не было ничего необычного в том, что Наруто преследовали из-за его репутации как своего рода шутника. Однако в таких ситуациях он заранее планировал побег, обычно с несколькими скрытыми сюрпризами для преследователей, что давало ему достаточно времени, чтобы добраться до башни Хокаге или дома, укрывшись где, как он знал, будет в полной безопасности. Прямо сейчас, однако, у него не имелось никакого плана, никаких заранее запасенных трюков, а поблизости находилось только одно место, где он чувствовал себя в полной безопасности. Он прорвался сквозь створки перед Ичираку, удивив молодую девочку-подростка, моющую посуду за прилавком. У нее не было времени даже вскрикнуть от удивления, прежде чем усатый блондин перепрыгнул через маленькую стойку, используя сиденье в качестве трамплина. Девушка с каштановыми волосами просто в шоке посмотрела вниз на его дрожащую фигуру, но успела сделать это только до того, как перед ней появились двое мужчин, чуть не заставив ее выронить миску, которую она до недавнего времени спокойно мыла, в испуге. Быстро взяв себя в руки, она изобразила на лице вымученную улыбку. Глава 3 «Огонь», часть 1.3. «Добро пожаловать в Рамен Ичираку, я Айме, чем могу вам помочь?» Один из мужчин, чей шаринган был активен и бешено вращался, окинул маленький магазин беглым взглядом, прежде чем презрительно фыркнуть. Он развернулся на каблуках и вышел. Хмурость на его лице только усилилась. Напарник, шедший позади него, бросил на девушку извиняющийся взгляд, прежде чем поспешить за своим спутником. Испустив тихий вздох, Айми повернулась к все еще дрожащему Наруто, скорчив слегка недовольную моську, утратив обычную оптимистичность и жизнерадостность. «Что ты натворил на этот раз, Наруто?» Она снова вздохнула, когда светловолосый ребенок одарил ее застенчивой, если не сказать слегка натянутой, улыбкой, потирая затылок, по привычке или от нервов, она не могла сказать. Наконец девушка позволила мягкой улыбке заиграть на его губах и протянула ему руку, которую он с благодарностью принял, словно утопающий, цепляясь за свое спасение. Она провела его в заднюю часть магазина, ведя его, как бездомную собаку, к дивану в маленькой гостиной. «Подожди меня тут, Наруто, я пойду приготовлю нам чай и тогда ты сможешь объяснить, какую глупую шутку выкинул в очередной раз». Джинчурики слегка кивнул, заработав сияющую улыбку. Дочь хозяина быстро вернулась на кухню. «Спасибо, Аймитян». У двери девочка снова обернулась, держась за косяк, и безмятежно улыбнулась маленькому мальчику, которого считала младшим братом во всем, за исключением крови. «Брось, я же твоя старшая сестра». Наруто расслабился, устроившись поудобнее на диване, позволив тем самым Айме, наконец, отойти, чтобы приготовить чай. Пожилой мужчина с седеющими волосами и отеческой улыбкой, казалось бы, навсегда застывший на его морщинистом лице, выбрал этот момент, чтобы спуститься по лестнице и посмотреть, из-за чего произошел переполох. «Ах, Наруто, мой мальчик, что привело тебя в нашу скромную обитель?» Маленький блондин обернулся на знакомый голос, и на его усатом лице появилась небольшая, но искренняя улыбка при виде одного из самых близких для него людей, Тиучи Адзисон. Хозяин раменый просто усмехнулся в ответ на радостный крик и положил руку на плечо Крохи. Его мозолистая ладонь легко затмила маленькое тело Узумаки. «Итак, кого тебе удалось расстроить на этот раз, мой мальчик? Я надеюсь, что это не снова Хьюга, ты же помнишь, как они отреагировали в прошлый раз?» Он издал гортанный смешок, с нежностью вспомнив, как Наруто наполовину вполз в его лавку, еле волочась, пострадав от стиля тайдзюцу благородного клана. Прошло несколько часов, прежде чем мальчик вообще смог что-либо чувствовать в поврежденных конечностях. У блондина, с другой стороны, просто было возмущенное, хотя и несколько застенчивое выражение лица. «Я ничего не делал, они погнались за мной». Тиучи только понимающе улыбнулся ему. Честно говоря, он верил, что шалости мальчика однажды доставят ему много неприятностей. Тем не менее, он и Айми все равно будут ждать его с горячей тарелкой рамена и теплой улыбкой. Конечно, так все и было. А еще у Ивагакури есть статуя четвертого Хокаге из чистого золота. Наруто посмотрел на него широко раскрытыми голубыми глазами, став похожим на обезьянку, которой подарили грузовик с бананами. «Правда, это так круто, Тибая». Тиучи только слегка вздохнул, он забыл, что бесполезно пытаться использовать сарказм в отношении кого-то столь невинного. «Нет, видишь ли, Наруто». Светловолосый мальчик удивленно моргнул, когда Тиучи внезапно замолчал, прежде чем подпрыгнуть от неожиданности, почувствовав, как какая-то теплая жидкость брызнула ему на спину. Он обернулся, и его глаза расширились от шока вперемешку с ужасом. Мужчина лежал на полу, не двигаясь. Кунай торчал из его окровавленного горла. Позади стояли два Учиха, которые преследовали его всего несколько минут назад. «Оримару, что ты делаешь?» Тот, что стоял за плечом напарника, оказался шокирован произошедшим, судорожно метая взгляд между трупом и товарищем. «Заткнись, Такаха, не должно остаться никаких свидетелей. Ты знаешь, что произойдет, если до Хокаге дойдет весть о перевороте. К сожалению, Аяма выбрала неподходящий момент, чтобы вернуться в комнату, балансируя под носом с чаем в одной руке. Время, казалось, замедлилось, когда она увидела сцену перед собой. Двое мужчин стояли над Наруто, кунаи были готовы нанести удар, ее отец на полу, кровь все еще текла из его горла, а пустые глаза смотрели прямо на нее. Ее крик разнесся в ночи, но оборвался мгновением позже, когда три куная разом вонзились ей в живот. Замолчав, она в оглушительной тишине посмотрела вниз на растущее красное пятно, образующееся на обычно чистом фартуке, с недоуменным выражением на лице, как будто не могла до конца поверить в происходящее. Это длилось всего секунду, прежде чем она упала на пол, сначала на колени, а затем, с глухим стуком, на бок. Тишина снова воцарилась в маленькой комнате. Наруто в шоке и ужасе уставился на названную сестру, лежащую на полу, неподвижную и бледную. Рука Учиха все еще была вытянута после броска. Напарник смотрел на него в еще большем шоке. Затем, как будто была дана безмолвная команда, все зашевелились. Узумаки вскочил на ноги в тот же момент, как Римару рванулся вперед, чтобы схватить его. Маленький блондин просто увернулся от его хватки, скользнув по полу к девушке. «Аймини-Эй-Чан, пожалуйста, Аймини-Эй-Чан». Он бесплодно дергал ее за одежду, изо всех сил желая, чтобы она проснулась, перевернулась и показала, что с ней все в порядке, что она все еще жива. Внезапно грубые руки схватили его за шиворот, развернув лицом к багровым шаринганам. Черные томои, обрамленные красными полями, начали медленно вращаться, но неуклонно набирая скорость. Вскоре они превратились в размытое слившееся пятно, столь же гипнотизирующее, сколь и пугающее. Джинчурики внезапно почувствовал невероятную сонливость, как будто тело в одночасье утратило практически всю энергию. Он не мог этого объяснить. Из него словно высосали все силы, оставив взамен только легкий озноб и усталость. Краем медленно закрывающихся глаз он увидел свои руки, окрашенные в красный цвет кровью сестренки, и внезапно что-то новое зародилось в его груди, неуклонно поднимая голову. Гнев, слепая, ревущая ярость, которую он никогда раньше не испытывал. Ярость на шиноби за то, что они забрали дорогих ему людей, злоба на мир, который относился к нему с неумолимой жестокостью, и больше всего злость на самого себя, на собственную неспособность защитить людей, которые значили для него больше, чем собственная жизнь. Боль, внезапная и ослепляющая мука наполнила его глаза, как будто кто-то поджег их. Напускная усталость мгновенно схлынула, теперь у него стало больше энергии, чем когда-либо. Казалось, все стало идеально четким, цвета запестрили, как никогда раньше. Затем внутри него внезапно наросло давление, оно все возрастало и просило, чтобы его освободили. На краткий миг это что-то вспыхнуло, время застыло и ничего. Наруто проснулся со стоном. Он не был уверен, сколько времени прошло, но он не находился в больнице или своей квартире, так что определенно минул небольшой срок. На самом деле, когда мальчик поднял глаза, он увидел ночное небо. Луна смотрела на него в ответ. Он устало поднял голову, с удивлением обнаружив, что находится в чем-то похожем на большой кратер в земле. Блондин не хотел быть здесь, и уж тем более объяснять, что произошло, когда появится ниндзя, поэтому он быстро поднялся на ноги. Зрение на мгновение поплыло, так как он не привык к произошедшим изменениям. Все казалось более ярким, чем раньше, а тьма ночи практически перестала иметь значение. Более того, странное свечение, казалось, пронизывало все вокруг, как будто все излучало странный неземной свет. Сбитый с толку и дезориентированный, он, тем не менее, быстро выбрался из кратера. Его руки с удивительной легкостью находили опору на недавно потревоженной земле. После нескольких минут бесцельного блуждания, блондин, наконец, остановился и упал на колени. Он даже не заметил, когда прошел прямо через ворота. Охранники Чунины, как ни странно, отсутствовали на своем посту. На мгновение он просто уставился в землю, твердые камни мостовой казались грубыми и неудобными, причиняли ощутимую боль коленям, впрочем, не то чтобы его это особенно заботило. Сначала одна, затем две маленькие капли упали на землю, окрасив ее в немного более темный цвет. Глава 4 «Огонь», часть 2.1. Мальчик оставался и просто тихо заплакал, когда осознание случившегося обрушилось на него в полную силу. В какой-то момент небеса разверзлись, и начал лить дождь, сначала слабый, но с все возрастающей интенсивностью, как будто само небо разделяло его скорбь. Единственная семья, которую он когда-либо знал, единственные люди, относившиеся к нему с теплотой, которые по-настоящему любили и заботились о нем, ушли, погибли у него на глазах. Не только это, но и факт собственноручного убийства давлел над ним. В этом не было никаких сомнений. Два искалеченных трупа рядом с большой воронкой не оставляли места для размышлений. Символ полиции красовался на рваных полосках ткани. Мальчик даже не видел тела Айми и Тиучи, впрочем, он и не хотел их видеть. Не после того, что могло с ними произойти под действием той силы, то убила Учиха и оставила огромный кратер. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Наруто поднялся с колен, полностью вымокнув. Его ноги отчаянно тряслись. Он не мог вернуться домой, ни сейчас, ни после того, как убил двух шиноби-листа. Возможно, его называли наивным, а иногда даже глупым, но он знал, какое наказание полагается за убийство. Со сдавленным рыданием он чуть не упал на колени. Снова. «Я убийца. Что теперь подумает обо мне Джиджи? Что бы подумали Айми или Тиучи? Они были самыми добрыми и заботливыми людьми в деревне. Каково было бы Хокаге подписать ему смертный приговор?» Мальчик злобно покачал головой, не желая допускать подобного. «Он уйдет, далеко-далеко, в место, где больше никому не сможет навредить, и никто не сможет навредить ему». Приняв решение, все еще слегка потрясенный, Узумаки сделал первый нерешительный шаг, прежде чем резко сорваться на бег. Он не знал, куда пойдет, и в тот момент ему было все равно. Ребенок просто желал убраться подальше от места, которое считал своим домом. У Чирику выдался странный день. Это стало очевидным, когда его чашка неожиданно треснула, испачкав ему одежду. Вслед за этим упали настенные часы, когда он проходил мимо них, а потом и вовсе нашел мертвую птицу у себя на подоконнике. Он никогда не был особенно суеверным человеком, несмотря на то, что являлся монахом. Мужчина слишком много повидал за время службы в 12 ниндзя-хранителях, чтобы заниматься подобной ерундой. Тем не менее, оказалось довольно трудно игнорировать странные предзнаменования, сыплющиеся ему на голову на протяжении всего дня. И теперь он был на страже, патрулируя территорию храма огня. Обычно это была довольно обыденная и, чего таить, скучная задача, которую его собратья-монахи ненавидели почти так же сильно, как могильную службу. Так что представьте себе его удивление, когда он наткнулся на маленького светловолосого ребенка, выглядевшего так, словно он не ел несколько дней, лежащего посреди лесной поляны. Чирику был опытным воином, но прежде всего оставался монахом, поэтому его первым побуждением было броситься к мальчику и посмотреть, все ли в порядке, в чем он не стал себе отказывать. Мужчина испустил легкий вздох облегчения, когда почувствовал пульс на запястье мальчика, и сразу же взял его на руки. Ребенок ужасно недоедал и нуждался в немедленном уходе. Монах уже быстро шел назад, когда мальчик начал шевелиться, издавая тихие стонущие звуки и подсознательно глубже зарылся в теплое тело взрослого человека. Следом он начал открывать глаза, и когда Чирику посмотрел вниз, то чуть не уронил кроху. В конце концов, не каждый день смотришь на волнистый узор Риннигана. «А-а-а, вижу, ты проснулся, это хорошо». Зрение Наруто было в лучшем случае нечетким, когда он открыл глаза, а его голова кружилась от усталости и голода. Он попытался подняться, но внезапно почувствовал невероятную тошноту и чуть не свалился с несколько аскетичной кровати, на которой лежал. «Осторожнее, дитя, тебе пока не следует пытаться двигаться». Морщинистая, но сильная рука мягко схватила его за плечо и легонько надавала, заставляя лечь обратно. Блондин слегка наклонил голову, поморщившись из-за света на дальней стене, который чуть не ослепил его. «Что происходит? Где я нахожусь?» Его голос звучал невероятно тихо, в горле пересохло, словно в ответ он вдруг обнаружил, что к его губам прижата деревянная чашка. Блондин с благодарностью отхлебнул прохладной воды и вздохнул с облегчением, почувствовав, что его жажда на данный момент немного утолена. Он снова попытался открыть глаза, но безуспешно, сумев уловить только силуэт человека, сидящего рядом с ним. «Ты в храме огня, дитя. Чирику нашел тебя во время патрулирования территории. Это святилище для монахов, вроде меня. Здесь мы находим покой в медитации». Узумаки просто моргнул в ответ, наконец сумев приподняться на локтях и сфокусировать зрение. Человек, сидевший рядом с ним, оказался стар, очень стар. Его лицо было покрыто морщинами до такой степени, что казалось, будто его глаза постоянно прищурены. Небольшая заостренная бородка росла на подбородке, в волосах имелось несколько седых прядей. Несмотря на это, его лицо было добрым и безмятежным, как и следовало ожидать от монаха. Однако самым удивительным в нем было то, что его окутывало аурой чистой энергии. Тело старика светилось тем же неземным голубым светом, который Наруто видел с тех пор, как произошел инцидент, который привел к его добровольному изгнанию из Конохи. Но там, где раньше эта энергия казалась неуправляемой и хаотичной, вокруг монаха она текла спокойно, как вода в ручье. «Я вижу, ты мало что знаешь о мире, если мои слова сбивают тебя с толку». Улыбка мужчины приобрела немного более озорной оттенок, а глаза прищурились, жутко напомнив мальчику его собственную лисью моську. Внезапно он удивленно моргнул, осознав, что на самом деле сказал этот человек, и его смятенному разуму потребовалось несколько мгновений, чтобы переварить информацию. «Эй, ты называешь меня глупым?» Ответом ему стал хриплый смех и рука, успокаивающе легшая на плечо. Блондин инстинктивно уклонился от продолжительного контакта, находя его неприятным по причине, которую не мог точно сформулировать, однако она была вызвана чем-то знакомым. «Вовсе нет, мой мальчик». Старик на несколько мгновений отвел взгляд, словно задумавшись. Даже Наруто было очевидно, что это напускное преувеличение. «Давай просто скажем, невежественный». Он надарил его еще одной доброй улыбкой, прежде чем взгляд стал более серьезным. «Дай мне взглянуть на твои глаза, дитя, мне нужно кое-что проверить». Он наклонился вперед, но Джин Чурики быстро отпрянул от рук незнакомца. Старый монах просто отвел руки назад, держа их в умиротворяющей манере. «Что ты собираешься сделать с моими глазами?» Мужчина усмехнулся, как он надеялся, обезоруживающе, пренебрежительно махнув рукой. «Ничего, ничего, я просто хочу взглянуть на них». Сначала Наруто, казалось, не решался подчиниться, но в конце концов он наклонился вперед, открыв глаза, чтобы монах мог их как следует рассмотреть. Ах, Чирику оказался прав. Он замер на несколько мгновений, пристально глядя в глаза ребенка, как будто они были окном к просветлению. «Что? Что такого в моих глазах? И как ты их видишь, когда так сильно щуришься?» И снова старик только усмехнулся, позабавленный наглым вопросом мальчика. «Сколько энергии? Скажи мне, что ты знаешь о своих глазах?» Избегая отвечать, мужчина откинулся назад, спокойно глядя на блондина. Узумаки выглядел смущенным и несколько раз моргнул, оглядываясь вокруг в поисках чего-нибудь отражающего. «Мои глаза, они синие, и они позволяют мне видеть разные вещи. Тебе-то какое дело?» Сморщенный монах приподнял бровь, сунул руку в рукав своей рясы и достал маленькое ручное зеркальце. «Синее, говоришь?» Наруто осторожно взял протянутый ему предмет и чуть не выронил его от удивления. Он пристально вглядывался в отражающее стекло, глядя то в одну, то в другую сторону, просто чтобы убедиться, что то, что он видит, реально. «Мои глаза, что с ними случилось? Они выглядят странно». Пока мальчик беспокоился о произошедших с ним изменениях, старик спокойно смотрел на него, однако на его лбу появилось еще несколько морщин. Глава 5. Огонь. Часть 2.2. «Это, мой мальчик, то, что известно, как ринниган, дадзюцу, подобное шарингану или бейкугану». Блондин, оторвавшись от зеркала, в замешательстве уставился на монаха. «Дадзюку, смотринган, бакулан?» Монах усмехнулся про себя, неуверенный, о чем вообще думал, пытаясь объяснить такие материи ребенку. Он протянул руку, за которую мальчик несколько секунд не решался взяться, но в конце концов переборол себя. «Пойдем со мной, дитя, нам нужно о многом поговорить». Ребенок пристально посмотрел на старика. Его фиолетовые глаза были широко раскрыты в выражении детской невинности, хотя за этим и скрывалось что-то еще. «Как тебя зовут, мой мальчик?» Они покинули маленькую комнату, и блондин воспользовался возможностью осмотреться. Коридор, в котором они сейчас находились, казался таким же аскетичным, как и комната, в которой он проснулся. Увидев его интерес, старик тепло, понимающе улыбнулся и указал на голые стены и пол. «Это храма. Мы мало заинтересованы в материальных благах или чем-то подобном. Они отвлекают от стремления к просветлению». Видя замешательство крохи, он усмехнулся, смущенно потирая затылок в очень немонашеской манере. «Да и у нас их не так уж много». Поняв, в чем дело, мальчик расширил глаза и кивнул. «Да, у меня было примерно так же в ко». Он замолчал, хмуро глядя в пол, рука, которая не была занята монахом, сжалась в кулак. «Чукаку». Блондин удивленно поднял глаза, вырванные из своих мыслей теплым голосом. Монах смотрел на него сверху вниз, прищурившись и успокаивающе улыбаясь. «Меня зовут Чукаку, я главный монах храма огня в Хинокуни. А ты?» Джин Чурики моргнул один раз, прежде чем закашляться и потереть затылок. «Наруто». Старик глубоко вздохнул, глядя через окно на территорию храма, где группа монахов выполняла ката в идеальной последовательности друг с другом. «Ах, Водоворот, хорошее сильное имя. Я чувствую, что твое будущее будет наполнено великими свершениями и трудностями». По-видимому, утратив состояние транса и странного наваждения, он быстро заморгал, возвращая себе самообладание и прежнюю доброжелательную позу. «Но, как и следовало ожидать, конечно, мы все должны пройти через трудности, чтобы в полной мере оценить дар, которым является жизнь, не так ли?» Наруто странно смотрел на него несколько мгновений в неловком молчании, прежде чем Чукаку кашлянул в ладони и снова пошел по коридору. «В любом случае, ты более чем желанный гость, так что можешь оставаться у нас. Мы не можем обещать комфортную жизнь, но у тебя будет дружеское общение и покой, если того пожелаешь». Блондин удивленно уставился на него с огромной долей изумления. «Ты позволишь мне остаться тут?» Монах усмехнулся про себя, даже не потрудившись посмотреть на кроху. «Конечно, каким бы я был монахом, если бы бросил голодающего ребенка на пороге своего дома? Пойдем, мы найдем тебе еду и место для сна. Я уверен, что Сора будет рад наконец-то поговорить с кем-то своего возраста». Внезапно старик почувствовал, что его спутник остановился и вырвал свою руку из схватки. Он обернулся и увидел Наруто, стоящего позади, опустив голову. «Я не могу». Он громко шмыгнул носом, и Чукаку заметил, как по щекам мальчика катятся слезы. «Я этого не заслуживаю, я плохой, я монстр». Юный блондин оказался шокирован, внезапно почувствовав, что его обнимают. Монах заключил его в теплые объятия, нежно похлопывая по спине. «Не говори так, Наруто, ты не монстр. Я отказываюсь верить, что такой ребенок, как ты, может когда-либо стать монстром». Он встал, и на мгновение Узумаки стало грустно чувствовать, как исчезает тепло от объятий, но быстро увидел перед собой старую морщинистую ладонь. «Ну же, расскажи мне свою историю». Мальчик нерешительно постоял мгновение, прежде чем вытер слезы со своего лица и взял протянутую руку. «Хорошо, Наруто, что ты знаешь о чакре?» Маленький блондин смотрел на старого монаха широко раскрытыми наивными глазами. «Чатра?» Чукаку просто усмехнулся и погладил мальчика по голове, к большому неудовольствию последнего, если судить по его хмурому взгляду. Сейчас Джин Чурики уже был одет в более традиционную, свободную одежду, которую носили монахи храма огня, пошитую из льна, да подвязанную белым поясом. Чакра, Наруто, это кровь нашего мира, энергия, которая пронизывает все и рождается в каждом живом существе на планете. С помощью медитации и физических упражнений можно постепенно обрести контроль над своей чакрой, управлять ей и формировать таким образом, чтобы делать много замечательных и иначе невозможных вещей. Он посмотрел вниз с той же доброй улыбкой и увидел, как кроха равнодушно отводит взгляд. Приподняв бровь, монах слегка стукнул маленького блондина по голове концом своего сикудзи. «Эй, за что?» Чукаку просто изобразил невинную улыбку, пряча посох за спиной, несмотря на то, что тот размером превосходил его рост. «Что ты имеешь в виду, Наруто-кун? Хотя с твоей стороны очень невежливо не обращать внимания, когда кто-то с тобой разговаривает». Мальчик лишь хмуро посмотрел на пожилого мужчину, слегка потирая голову в том месте, куда пришелся удар. Однако, когда казалось, что он собирается сердито возразить, настоятель просто дернул рукой, держащий посох, и кроха отступил. «Извините, но эта чакра не так уж и поразительна». Снова одинокая бровь приподнялась на лбу Чукаку, и он направился к стене, позвякивая сикудзи на каждом шагу. «О, нет, ты родом из Конохи, верно?» Наруто не ответил, но монах краем глаза заметил его напряженную позу. «Это деревня ниндзя». При упоминании ниндзя старик мгновенно завладел всем вниманием ребенка, что не упустил. Именно чакра позволяет им выполнять различные техники. При упоминании дзюцу мальчик стал еще более внимательным, хотя казалось бы, куда еще? Огненные шары и обалденные взрывающиеся метки. Мужчина слегка улыбнулся и коротко кивнул, отчего глаза Узумаки только расширились. Да, уравновешивая и сливая воедино физическую и духовную энергии в своем теле, мы создаем чакру, которой затем можно управлять с помощью ручных печатей, как того требует техника. Он остановился, стоя рядом с одной из внушительных стен храма, более высокой, чем большинство зданий, которые она защищала. Однако это еще не конец. Те, кто достаточно опытен, даже без печати могут формировать свою чакру с помощью чистой концентрации и сосредоточения. В этот момент Наруто практически подпрыгивал от довольства, поэтому Чукаку решил довести дело до конца. На самом деле, насколько я знаю, одна из самых ранних техник, которым обучают молодых ниндзя, упражнение цепляния за поверхность, вот так. С этими словами старый монах поставил сначала одну ногу, затем вторую на стену, пока не оказался высоко над Наруто, в глазах которого плескалось чистое изумление. Овладев этой техникой, можно прилипать к любой поверхности, даже к воде. Он спустился обратно неторопливым шагом, создавая впечатление, что не бросает вызов гравитации, а вместо этого спокойно прогуливается. Конечно, есть и другие способы использования чакры, ты даже упомянул один. На лице блондина появилось смущение, которое заставило старика усмехнуться. Взрывающиеся метки, конечно, работают немного по-другому. Вместо того, чтобы формировать чакру внутри тела, ее нужно нанести на специальную бумагу, обычно чернилами. Эта ветвь искусства ниндзя носит название фуиндзюцу. У него столько же, если не больше применений, чем у более традиционных искусств. В этот момент Узумаки, казалось, немного успокоился, впитывая в себя звучащие слова. «Итак, как выглядит чакра?» Чукаку несколько секунд странно смотрел на кроху, прежде чем тихо посмеяться про себя, раздражая блондина. «Эй, это же не глупый вопрос или что-то в этом роде?» Пожилой монах быстро успокоился, нежно похлопав ребенка по спине и вздохнув. «Нет, нет, конечно, нет, на самом деле это отличный вопрос, но, вероятно, это я должен задавать его тебе, учитывая обстоятельства». Блондин посмотрел на него в манере, столь же красноречивой, как и всегда, просто сказав: «Хм». На этот раз старик подавил смешок, опустившись на скрипучие колени, чтобы посмотреть в глаза ребенку. «Ты, мой мальчик, тот, у кого есть дадзюцу, те редкие глаза, которые позволяют взглянуть на невидимое». Он огляделся вокруг, наконец остановив свой взгляд на ближайшем камне, который подобрал. «Что ты здесь видишь?» Наруто моргнул, глядя на маленький камень, неуверенный, был ли это вопрос с подвохом или нет. Глава 6. Огонь. Часть 3.1. «Камешек?» Чукаку просто кивнул с выжидающим взглядом. «Это все, что ты видишь?» Наруто просто кивнул, нахмурив брови. «Да, а что, это какой-то священный камень или что-то в этом роде?» Монах громко рассмеялся, рассеянно перебросив булыжник через плечо. «Конечно, нет, мой мальчик, это всего лишь камень. А теперь посмотри на меня, что ты видишь?» И снова Наруто, казалось, был озадачен вопросом, пристально глядя на старика. «Я вижу тебя», настоятель мудро улыбнулся, выпрямляясь во весь свой, хотя и довольно не впечатляющий, полный рост. «Все ли это?» Джинчурики моргнул, нахмурившись. «Ну, у тебя такой странный синий контур, как будто ты светишься». Наконец Чукаку ухмыльнулся, похлопал маленького мальчика по плечу и повернулся, чтобы пройти дальше в храм. «Ну, тогда вот тебе и ответ. То, что ты видишь, хотя я могу только предполагать, и есть чакра, точнее, моя чакра. Ты не мог увидеть ее в камне, потому что он не живой, поэтому не может производить свою собственную энергию, как это могут растения или животные». На это Кроха нахмурился, шагая в ногу за высохшим монахом. Но у камешка тоже были очертания. Старик остановился, прежде чем снова повернуться, чтобы посмотреть на юного спутника. Он был немного зеленым, но что странно, я как будто не мог разглядеть его полностью, словно кусочек головоломки без остальной части головоломки. Он застонал и поднял левую руку, чтобы взъерошить собственные волосы. «Я не знаю, как это объяснить, но это так». Мужчина мягко похлопал его по плечу с безмятежным выражением на лице. «Все в порядке, Наруто. Некоторые люди тратят время всей своей жизни, пытаясь разгадать тайны чакры и множество форм, в которых она проявляется. Немногим это удается, и еще меньше готовы разглашать секреты, о которых узнали. На самом деле первым и последним был тот самый человек, чьи глаза теперь и у тебя». Мальчик удивленно поднял взгляд, услышав, что существует кто-то еще с такими же глазами. «Кто он?» Чукаку загадочно улыбнулся и толкнул дверь в большую комнату, заполненную полками, доверху забитыми различными книгами и свитками. Старый монах подошел к одному из самых старых шкафов, в некоторых углах которого собралось много паутины. Несколько мгновений он ворчал, осматривая полки, прежде чем выбрать книгу и сдуть тонкий слой скопившейся пыли. Он открыл ее, пролистывая страницы, пока не наткнулся на то, что искал. Этот человек – мудрец шести путей. Он бросил книгу на стол, заработав несколько суровых взглядов от других монахов, пытавшихся читать, а также подняв небольшое облако пыли, из-за которого Наруто закашлялся. Когда его глаза наконец перестали слезиться, он посмотрел на страницу, на которой была открыта книга. Там красовалось изображение человека или, по крайней мере, его силуэта, стоящего перед огромным зверем с 10 хвостами и единственным красным глазом, заполненным 9 томой в концентрических кругах. В одной руке у него был меч, а в другой – секудзи, поднятый вверх. Кем он был? Чукаку посмотрел на изображение человека, который, как говорят, являлся основателем пути шиноби, первым человеком, который открыл и разгадал тайну чакры. «Подозреваю, судя по глазам, это твой очень далекий предок. В конце концов, говорят, что он жил более 1000 лет назад». Старик перевернул страницу, открывая еще одно изображение, на этот раз довольно грубо нарисованное, но тем не менее шокирующе похожее на ринниган мальчика. Узумаки с благоговением пересчитал круги, расходящиеся от зрачка, и поднял руку к собственным глазам. Каким он был? Настоятель слегка усмехнулся, вспомнив, как сам стоял перед этой книгой на одном из бесчисленных уроков со своим собственным учителем, предыдущим главой храма, задавая тот же самый вопрос, так что точно знал, что сказать. К сожалению, о нем мало что известно. История не простирается так далеко в прошлое, насколько позволяют заглянуть письменные свидетельства. Из того, что мы знаем, он представлялся каким-то странствующим святым, распространяющим свое учение о чакре и мире. В конце концов он сразился с великим злом, навсегда изгнав его из мира. Наруто вспомнил огромное существо с первого изображения и содрогнулся. Он не мог себе представить, что сражается с чем-то подобным, а это была всего лишь картинка. Также говорили, что он создал Луну. Кроха развернулся, недоверчиво глядя на пожилого мужчину, на что тот только усмехнулся. Но я не придаю слишком большого значения этой конкретной легенде. Ребенок вернулся к рассматриванию изображения Риннигана с благоговением в глазах. Он, наверное, был очень сильным. Чукаку просто кивнул в его сторону. Напряжение отразилось на его морщинистом лице, когда взгляд переместился с книги на самого Наруто. «Ты знаешь, говорят, его сила исходила от глаз, таких же, как у тебя». Ребенок повернулся к нему, моргая в замешательстве, на что монах положил теплую и твердую руку ему на плечо. «Возможно, тебе был вручен могущественный дар, даже если обстоятельства выдались ужасными. Эти глаза награждают непревзойденным потенциалом. Однако, вместе с ним приходит большая ответственность. Я надеюсь, ты вспомнишь об этом, обладая огромной силой». Узумаки мгновение смотрел на него широко раскрытыми глазами, прежде чем решительно кивнуть. В его взгляде горел огонь. «Хорошо, я вижу великие свершения в твоем будущем, Наруто-кун. Так получилось, что я хочу тебя кое с кем познакомить. Чирику-сэмпай, почему мы здесь?» Маленький блондин сидел в центре самой большой тренировочной площадки в храме. Лицом он был обращен к задней части и окружен высокими каменными стенами с такими же печатями, которые защищали главную дверь храма. Она использовалась монахами, стремящимися обучиться новым техникам, которые еще не полностью освоили. «По соображениям безопасности, Наруто, мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал, когда попробуем это». Мальчик застонал, раскачиваясь взад и вперед. Большие каменные плиты, из которых состоял пол, были очень неудобными. «Попробовать что? Ты продолжаешь вести себя как таинственный старик». Чирику, наконец, удовлетворенно кивнул, осматривая печати, которые установил на стене тренировочной площадки. Точно такие же печати подавления чакры были нанесены и на оставшихся стенах. Лысый монах искренне не верил, что такой маленький мальчик может представлять такую большую опасность, но его учитель настоял на принятии дополнительных мер предосторожности, так что именно это он и делал. «Хорошо, можно начать прямо сейчас, Наруто, ты готов?» Чирику повернулся лицом к своему ученику. Эти двое были должным образом представлены вскоре после разговора в библиотеке. Кроха поблагодарил его за спасение, и у них быстро сложились отношения учитель-ученик. «Готов к чему, сэмпай?» Мужчина улыбнулся, повернулся и сел перед ребенком, скрестив ноги. После того, бывший защитник даймё нахмурился, пытаясь придумать лучший способ сказать это ребенку. «Инцидент в Конохе». Он вздрогнул, заметив внезапное напряжение в позе ученика, но все равно продолжил. «Ты сказал, что проснулся в кратере. Мастер Чукаку считает, что это может быть одной из врожденных способностей твоего Риннигана. Мы хотим точно выяснить, как ей воспользоваться, чтобы в будущем с помощью тренировок и медитации взять под контроль». Джин Чурики не испытывал уверенности в этом аспекте, но тем не менее кивнул, хотя и нерешительно. «Хорошо, теперь я собираюсь попросить тебя вспомнить ту ночь. Вспомни не только то, что видел, но и что чувствовал. Другими словами, все». Узумаки удивленно моргнул, прежде чем посмотреть вниз. Его волосы на мгновение заслонили глаза. В этом и была проблема, он не мог забыть. Помнил каждую деталь той ночи, как будто она навсегда запечатлелась в его памяти. Ощущение крови Айми на руках, сильный страх и отвращение к себе, когда смотрел в эти вращающиеся красные глаза, медный привкус в воздухе и эхо крика сестренки, все еще звучащие в комнате. Глава 7. Огонь. Часть 3.2. Чирику встревожился, почувствовав, как внутри Наруто накапливается огромное количество чакры. Ее было намного больше, чем мог собрать мальчик его возраста, даже не каждый ниндзя уровня Чоунина имел столько. Мужчина попятился от ребенка, заметив две одинокие слезинки, скатившиеся по его щекам. Давление внутри него все нарастало, и вся накопленная сила, единым импульсом, устремилась к глазам. Нужные слова сами внезапно появились в голове мальчика, казалось, что произнести их было самой естественной вещью в мире, такой же, как и дыхание. «Шинратенси, Когда пыль, наконец, начала рассеиваться, а Узумаки перестал кашлять, он заметил, что снова оказался в большом кратере, правда, на этот раз немного меньшим благодаря печатям подавления. Тем не менее, последствия оказались огромны. Трещины образовались на всех плитах вокруг дыры, в некоторых случаях змеились по стенам. Внезапно он моргнул, поняв, что что-то не так. Чирику-сэмпай, блондин огляделся, нигде не заметив лысого монаха, по крайней мере, пока остальная пыль в комнате не осела. Чирику-сэмпай, он вскочил на ноги, подбежав к неподвижному телу, прислонившемуся к стене. Одежда на мужчине пришла в полную негодность, будучи изодрана в клочья и местами порвана, в то время как казалось, что его самого неоднократно швыряли об очень твердый камень. Наруто стоял перед ним, широко раскрыв слезящиеся глаза. Он безвольно рухнул на колени, пальцами крепко сжав ткань одеяния монаха, бессильно содрогаясь в рыданиях. Внезапно он почувствовал, как тело пошевелилось, и Чирику судорожно вздохнул. Мужчина посмотрел на копну светлых волос, пытающихся зарыться ему в грудь, прежде чем слегка усмехнулся, но немедля поморщился от обжигающей боли в груди. «Ну, первое, что нам нужно сделать, заняться медитацией. Не могу же я допустить, чтобы ты сделал подобное со всеми нашими тренировочными помещениями, верно?» Маленький блондин поднял голову. В его глазах стояли слезы, а на усатых щечках появились пятна, прежде чем он обнял Чирику крошечными ручками так сильно, как только мог. Монах поморщился от давления, но просто смирился и стал успокаивающе растирать круги по спине мальчика, оглядывая комнату. Урон выдался огромен, даже с подавляющими печатями, которые, как он точно знал, могли противостоять огненному дзюцу ранга, не позволив даже подкоптить камень. И все же семилетний мальчик умудрился оставить в полукратер глубиной около 30 сантиметров простым выбросом чакры. По крайней мере, так это выглядело. Это точно не техника ветра. Чирику провел немало спаррингов со Сумой, так что мог судить с уверенностью. Он никогда раньше не видел ничего подобного, и это, по его мнению, о многом говорило. «Такая мощь в столь юном возрасте, мастер Чукаку был прав насчет тебя, Наруто, ты вырастешь сильным». Лысый монах улыбнулся этой мысли, даже когда еще одна вспышка боли пронзила его грудь. «И я буду рядом, чтобы направлять тебя на этом пути так долго, как только смогу». Чукаку оторвался от своей медитации, когда услышал стук в свою фусуму. «ПП, фусума, горизонтальная дверь, те, что открываются путем сдвигания в сторону». Следом в комнату покорно вошел мальчик, его волосы свисали на глаза, словно ему удалось найти что-то невероятно интересное в своих ногах. «Да, Наруто-кун, что я могу для тебя сделать?» Кроха на мгновение поднял глаза, на долю секунды поймав взгляд старшего мужчины, прежде чем отвести взгляд. В этот момент монах увидел страх, сожаление и целую кучу смешавшихся эмоций, промелькнувших в подернутых рябью ринниганах. «Я не думаю, что смогу это сделать». Стоило прозвучать этим словам, настоятель встал и подошел к дрожащему ребенку. «Что делать, Наруто?» Он положил руку на плечо блондина, но мальчик отстранился, вырываясь из крепкой хватки. «Все эти тренировки, попытки контролировать ту силу». Теперь он поднял глаза, и стало до боли очевидно, что ребенок плакал совсем недавно. Его глаза покраснели, а на щеках все еще не высохли дорожки от пролитых слез. «Пожалуйста, мастер Чукаку, я больше не хочу причинять людям боль». Старик вздохнул, опустившись на свои старые колени, чтобы иметь возможность смотреть на кроху с его уровня. «Наруто, ты хотел быть шиноби, не так ли?» Блондин посмотрел на него в ответ, моргая в замешательстве, несмотря на новые слезы, уже навернувшиеся в уголках век. «Ты знал, что работа шиноби – убивать людей?» Чукаку чуть не вздрогнул, увидев явственный ужас на лице ребенка. Он ненавидел видеть, как дети утрачивают невинность, но знал, что мальчик будет только мучить себя, если он не сделает что-нибудь прямо сейчас. Ни один ниндзя не бывает без крови на руках, даже Хокаге. Старик покачал головой, особенно Хокаге. Теперь Наруто перестал дрожать, глядя на пожилого монаха взглядом, в котором смешались печаль и легкий интерес. «Но знаешь ли ты, что отличает большинство шиноби от обычных воров и убийц?» Узумаки моргнул один раз, почему-то не в силах оторвать взгляд от настоятеля храма, и медленно покачал головой. «Они знают, за что сражаются, будь то за дом, или за связи, которые создали с людьми, о коих заботит и любит». Мужчина вздохнул, даже он когда-то сражался и убивал в молодости. «Знаешь, Наруто, После того, как некоторые люди переживают войну и кровопролитие, они навсегда клянутся никогда больше никому не причинять вреда, избегать любых конфликтов. Его глаза посуровели, и старик чуть не погрузился в ностальгию и сожаление. Эти люди – трусы. Глаза крохи расширились, дрожь прекратилась, а слезы больше не текли. Чукаку смахнул с лица хмурость, проявив теплоту и заботу. «Видишь ли, Наруто, мир заключается не в том, чтобы избегать драк, а в том, чтобы выбирать их». Блондин непонимающе моргнул. Монах снова крепко схватил его за плечо. На этот раз кроха не уклонялся от прикосновения. «Выбирать их?» Главный монах кивнул и снова ненадолго погрузился в воспоминания, впрочем, быстро подавив старческий приступ сожалений. «В твоем распоряжении огромная сила. С терпением и тренировками ты сможешь овладеть ею, став сильным, очень сильным. Но именно то, что ты сделаешь с этой мощью, определит, каким человеком ты в итоге станешь, как и когда ее применишь, для каких целей. Задача состоит в том, чтобы отыскать или определить цели, возможно, идеалы, за которые ты готов сражаться. Каждый человек в какой-то момент своей жизни отправляется в это путешествие, ищет себя, свое призвание». Чукаку больше не стал ничего говорить, позволив комнате погрузиться в тишину и умиротворяющее спокойствие. Наконец маленький блондин, казалось, нашел какое-то решение глубоко внутри себя и твердо кивнул, подстегнутый словами монаха. «Думаю, теперь я все понимаю, спасибо, учитель». Старик безмятежно улыбнулся, наблюдая, как ребенок тихо выходит из его комнаты. Задумчивость, которой не было места ни на одном детском лице, прочно закрепилась в его чертах.